Братья и сестры, рождественские события, они не только вот в том именно моменте, когда Мария родила первенца своего сына, спеленала его и положила в ясли. Это было как знак для пастухов, чтобы найти этого удивительного, благословенного младенца. События Рождества Господа нашего – это глубже и больше, это великая тайна воплощения Божьего. Бог явился во плоти. Поэтому и Благовещение имеет к этому отношение. Тогда, когда архангел Гавриил пришел возвестить Марии о том, что у нее должно родиться сын, это и случай или история с волхвами. Но я бы сказал, особо знаменательным являются слова, события, друзья, в этом ряде повествований. Это встреча Симеона с родителями Иисуса и самим младенцем. Потому что там он сказал очень важные слова, друзья. И дай бы Господь, дал бы Господь нам, чтобы сердца наши вот именно восприняли эти великие слова, которые Он произнес. И лучше правильно бы иметь бы нам бы отношение вот к самому нашему Господу. Потому что, скажу, что и сегодня продолжаются эти отношения, которые были в свое время к этому родившемуся Мессии, Спасителю нашему, они продолжаются. Они не только продолжаются в этом мире между теми, кто принимает Господа и кто отвергает Его. Они продолжаются и в сердце верующего человека. Каково его отношение к Господу? Здесь вот, когда он взял его на... Это во второй главе Евангелия от Луки, 34 стих. Он взял его на руки и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Вот лежит этот на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Вот этот последние слова, братья и сестры, они относятся непосредственно к выше, не к Марии сказано эти слова, а выше. Вот я прочитаю так, как оно в действительности есть. «Вот лежит этот на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, да откроются помышления многих сердец». Да откроются помышления многих сердец. Ну, что значит помышление, я думаю, каждый из нас знает. Это когда наши мысли не просто повторяются, а превращаются в помысел. Мы о чем-то особенно думаем, мы во власти этой думы. И даже бывает иногда порой очень трудно противостоять этому напору этих мыслей, этим желаниям. Слово Божие от самого начала в книге Бытия сказало, что помыслы человеческие – это зло от юности его. В послании Ефесянам здесь сказано о нашей прошлой жизни, то есть те, которые обратились к Господу, приняли его верою. Сказано, что мы были мертвы во второй главе, мы были мертвы по преступлениям и грехам нашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Мы иногда склонны думать, что только лишь за наши дела мы получим возмездие, доброе или худое. Но вот здесь вот в книге «Притч» такое место нахожу, прочитаю. Здесь сказано о том, первая глава с 30 стиха, с 29-го. «За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господнего, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». Насыщаться, друзья, даже такая вот пища есть. Когда человек размышляет, думает и попадает во власть, в плен своих помышлений. Он получает возмездие за свои помыслы худые, злые помыслы. Получает возмездие. В книге Иеремии, 6 глава, 19 стих, такое записано слово: «Слушай, земля, вот я приведу на народ этот пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли». И вот старец этот Симеон говорит: «Да откроется помышление многих». Это связано с приходом Господа нашего Иисуса Христа на эту землю. Об этом событии и о нем Иоанн говорит: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Просвещает. Это получше, чем рентген, который внутренности наши освещает и видит какие-то дефекты. Через это видны. Это Слово Божие, которое проникает до самой глубины, до этой точки, где сказано, разделение происходит мыслей духа и души и духа. И судит. Судит ли намерения сердечные? Или же не судит? Это зависит от того, открыты ли помышления наши перед Господом, перед Иисусом. О нем Симеон говорит, что этот лежит на преткновении, на предмет соблазна и восстания. Впоследствии Павел говорит, что мы запах смертоносный или живительный. И кто способен к этому? Дорогие братья и сестры, когда Господь наш пришел в этот мир, то по-разному отнеслись. Отнеслись и потусторонний мир к этому событию особо. Когда мир находился в такой вот, можно сказать, суете, кто там из правителей устраивал перепись. В одни этой переписи Иуда Галилеянин поднял восстание, и многие последовали за ним. Все это в свою меру содействовало тому, чтобы совершился план Господень. В Назарете жили святая чета, а должен Иисус родиться в Вифлееме. И как бы для этого, Господь это управляет сердцем царя, как бы для этого пошли туда записываться в Вифлеем, где и должно быть рождено Иисусу Христу. Ангелы, которые особо восприняли, особо, потому что для них была открыта эта великая тайна Божьего спасения, открыта она была. И Гавриил возвещал эти великие события и пророчества о Господе. И потом и ангелы воспели: «Слава Вышний Богу на земле мир, в человеках благоволение». Это удивительные слова, потому что в каждом из нас есть Божье благоволение, чтобы никто из людей не погиб. И у Бога нету такого плана, чтобы одних Он предусмотрел для вечной гибели, а других для спасения. Нет. Он Иисуса Христа послал, это Слово Божие, Слово примирения. Он послал для того, чтобы все люди спаслись. И все достигли познания истины. Но это воля каждого человека, друзья. Воля каждого. И вот знаете, вот брат говорил вот это слово, что именем Господа будем хвалиться. Евреи вообще относились очень, не так, как мы вот понимаем имя человека. То есть человека, под которым, имя, под которым называется человек. Они с смотрели несколько глубже, друзья. Я вот так вот в одном месте интересно обратил внимание, выписал. Слово «имя» под этим выражением иудеи понимали не столько имя, под которым человек был известен, сколько его свойства, природы, суть в той степени, как она была известна людям. Так, например, Псалом 9, 11 стих, «И будут уповать на тебя, знающие имя твое». Это не то, что будут уповать, кто знает, что имя Бога Иегова, но будут уповать и готовы уповать, и рады уповать. Те, кто знает характер Бога, природу Бога, кто знает, каков Бог. Поэтому Псалом 19, 8 стих, «Иные колесницы, иными конями, а мы именем Господа нашего будем хвалиться». Это значит верить в Господа, это значит покоряться Ему, это значит идти за Ним, это значит Его познавать, каков Он есть, каков Он есть. Друзья, и дано нам время для этого. Все дано для того, чтобы мы познали нашего Господа. И если мы Его не познаем, если мы не соединимся с Ним в этом познании, друзья, не будем таковы, как Он, то в этом случае потерпим ущербность. И не дай Господь, чтобы эта ущербность распространилась и на вечность. Потусторонний мир, так можно сказать, вот те, которые злые духи, они тоже, видимо, ну, вообще, во всяком случае, в Эдемском саду еще этот древний змей выслушал приговор над собой. Семя ее жены будет поражать тебе в голову. Ну и его опыт, друзья, практика его говорит об этом. Сначала детей бросали в Нил. Чьи это были его? Это его было вдохновение. Действия на фараона. Гафолия, которая пыталась истребить обетованное потомство, через которого должен прийти Мессия, Спаситель. И только как бы случайность. Женщина, одна сестра этого младенца, она его припрятала от этой злой царицы. Но это был промысел Божий, чтобы сохранить эту линию. Потому что Иисус – сын Давидов. Ну и вот здесь вот истребление младенцев в пределе Вифлеема. Друзья, это хотя видны действия сынов дьявола, но это его инспирация. То есть и это вот действие, которое он направлял. Но как этот мир воспринял? Слово Божие говорит, что в мире был и мир через него начал быть, и мир его не познал. А когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу по юродством проповеди спасти верующих. То есть такой простотою. И взгляд человеческий действительно не находит такого особой мудрости какой-то, потому что немудрое Божие, оно мудрее человеческого. И Господь избрал-то нас вот таких вот немудрых, ничего не значащих, для того, чтобы посрамить, написано, всякое превозношение. И мы должны благодарить Бога, что этой удивительной тайной Божьего воплощения, спасения являемся мы по великой милости Божией. Об Израиле сказано, что, написано, пришел к своим, и своего не приняли. Павел говорит, это вам принадлежит усыновление, слава, заветы, законоположение, вам. И вы от этого отрекаетесь. И говорит, поэтому я иду к язычникам возвещать это слово, то есть ко всем нам. Друзья, это великая тайна Божия также, вот церкви Господней, которую Он устроил, чтобы соединить и народ израильский, и народ языческий, которым мы представляем, соединить под единой главою Господом нашим Иисусом Христом. Но а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Я так вот обратил внимание на это слово «дал власть». Само слово «власть», что оно означает? Это право, можно так сказать, вот, возможность действовать в определенном таком направлении или в каких-то рамках. «Дал власть». Когда Иисус однажды пришел в синагогу, и ему дали книгу пророка Исаии, он начал читать из этой книги, что «Дух Господень на мне, и Он помазал мне благовествовать нищим, помазал исцелять сокрушенных сердцам, сердцем, пленных отпустить на свободу». Это он возвещал, и до сих пор возвещается этот день, благоприятный день Божьего спасения, до сих пор. Хотя и возвещается и то, что там он не упомянул в этом случае пророчество Исаии и день мщения Господнего. Но, друзья, ответ за нами, ответ за нами. То сегодня учение, которое проповедует, что если Бог не предусмотрел, не определил тебя к спасению, то бесполезно желание и потуги твои, подвязания. Кстати, вот это слово «помилование» зависит не от подвязающего, не от желающего. Братья и сестры, его читать нужно в контексте всех этих двух глав. А они говорят об избрании языческого народа и в сравнении с израильским народом, с судьбой израильского народа. Поэтому здесь Слово Божие говорит о том, что избрание Божие, оно не безусловное, оно условное. То есть есть определенные условия, которые должны мы выполнить. Я некоторые места прочитаю, чтобы ясно было, чтобы не было у нас никогда сомнения, именно что это Божья великая тайна, но она открыта для нас, и мы можем, друзья, вот сегодня твердо уповать на милость, ведение Божие. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 39 стих. Здесь такое слово записано. «Воля же пославшего меня есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Из того, что он мне дал». На эту сторону обращает внимание. Ну, а дальше слово так звучит. «Воля пославшего меня», 40 стих, «есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в Него имел жизнь вечную». То есть условие здесь стоит вера. 44 и 47 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Это слово смущает. Но дальше сказано. «И я воскрешу его в последний день». 47 стих. «Истинно говорю вам». «Истинно, истинно говорю вам. Верующий в меня имеет жизнь вечную». 5 глава, 21 и 24 стих. Здесь так слово говорит об избрании Божьем. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Эти слова тоже смущают. Но вот дальше, друзья, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня – имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Итак, условие Божьего избрания – это вера. Это вера. Хотя можно отнести это, друзья, к предваряющей благодати Божией. То есть благодать Божия, которая вот послала проповедников, свидетелей на наш путь земной. Они засвидетельствовали, они сказали, к нам попало Евангелие, послан Дух Святой. Это также его действие предваряющее, когда он обличает человека во грехе его, во грехе неверия. Это милость Божия, которую он подарил нам, драгоценный дар, живую и спасительную веру. Это условие нашего избрания, нашего твердого положения в Господе нашем и тем, которые приняли его, верующим во имя его, во имя его. Я хотел бы напомнить, друзья, что значит «во имя Его», то, о чем мы вот вначале говорили. Это познание Господа. Это тогда, когда мы, вот получив спасение Божие, мы теперь все наше устремление достигать этого познания Бога, соединяться с Ним, знать Его характер. Иисус – это путь, Слово Божие говорит. Это значит, мы можем и сегодня вот очень-очень просто так познавать волю Божию. Господи, Ты хочешь, чтобы я делал этот поступок? А Ты бы делал, Господь, этот поступок? Ты, Господи, милостиво прощаешь беззаконие, А кто я, что я не могу простить брата, сестру? Может быть, месяц, два, три, а то и годы. Господи, ты так поступал бы, как я поступаю с женой своей, как я поступаю с мужем своим, ты так бы поступал бы. И я так думаю, что Дух Святой, он так очень просто учит и наставляет. Здесь не надо особых таких знаний и, может быть, заканчивать какую-то особое такое заведение учебное. Как Писание говорит, эта заповедь не так, чтобы нужно было кто-то на небо пошел и достал ее нам. Она просто, она с нами, рядом, перед нами. Она в сердце нашем. Тогда, когда Господь обновляет наше помышление, открываются наши эти помышления перед нашим Господом. Друзья, очень важно, чтобы мы серьезно внимание в это последнее время обращали на Слово Божие. Часто так вот смотришь, христианство в настоящее время, ну, мельчает. Так вот, как один брат выразился, становится мелким, таким поверхностным. Спасение, аллилуйя, слава Богу, все мы спасены, это надежно, это... Ну, а Слово Божие говорит, те спасутся, верующие, а в подлиннике стоит слово «верящие», постоянно, который продвигается, постоянно этот процесс, который в жизни каждого христианина должен осуществляться, те спасутся. Интересно, когда апостол Петр в своем послании, во втором послании, в первой главе, он говорит такую фразу, что мы передали вам свидетельство не хитро сплетенными баснями, последуя словами, нет, не этому, а бывшей очевидцами славы его. Тогда, когда на Святой горе мы слышали голос, видели преображенного Христа, слышали голосе «Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Ну а дальше его повествование переходит к тому, чтобы нам большее внимание обратить. Мы не видели, мы не были свидетелями этого великой славы. И можем сомневаться, так ли это, может быть, что-то показало до сегодня всякие учения, всякие версии. Там некоторые христиане на сегодняшний день не верят в чудеса, которые совершал Иисус Христос. И тем не менее называются так, как мы называемся, евангельские христиане-баптисты. Друзья, это факт. Но вот здесь Слово Божие, он говорит, обращает внимание на очень важную сторону. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Недавно так беседовал с одним братом. Он говорит, вот третий раз пытаюсь Ветхий Завет читать, ничего не понимаю и вновь начинаю с Нового Завета. Первые христиане читали Ветхозаветные Писания. Новых Заветных Писаний не было. И там очень серьезная причина выставляется. Доколе не начнет расцветать день. Ясно должно быть в нашей жизни, в пониманиях наших, в подходе к духовным вопросам. И не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Это Господь наш. Он является этой утренней звездой. То есть он не то, что вот как вот некоторые ошибочные, неверно говорят, Иисус Христос должен родиться в сердце нашем. Мы должны родиться свыше. Но Христос должен изобразиться. Должен ясно вот такая эта утренняя звезда зайти в сердцах наших. И она должна отобразиться в жизни нашей, друзья, в наших отношениях друг к другу. И в том, чтобы вот нам служить, трудиться для нашего Господа. Пусть Господь благословит сердца наши и вновь в эти вот рождественские дни, события эти, поразмыслить, может быть, знаете, еще и еще раз прочитать эти главы, чтобы так вот проверить себя во свете Слова Господнего, чтобы и просить, Господи, открой помышление сердца нашего. Вот как не были благочестивы, как не были праведные ветхозаветные праведники. Друзья, ну вот, знаете, одно событие такое в 138-м псалме, где псалмопевец Давид, знаете, вошел в такой, я бы так бы сказал бы, ну такой, ну, или возвышенный, или в такое вот состояние, ну не буду его определять, он говорит о врагах. Враги они мне, полной ненавистью ненавижу я их, о врагах Божьих, не о своих он говорит. И тут вдруг, вот, знаете, как вот сразу с минора на мажор. Господи, испытай меня и узнай помышления мои. Вы знаете, даже вот такая удивительная мысль, что мы свои помышления вот так не можем сконтролировать их так, вот так не можем оценить их, как это сделает наш Господь Иисус, когда мы стоим перед этим светом, истинным светом, который просвещает всякого человека. И Господь желает, друзья, чтобы мы вот именно просили: Господи, открой мои помышления, чтобы я видел свою жизнь во свете Слова Твоего, она Тебе нравится или нет. Может быть, она мне нравится, Господи, а Тебе она, ну, как запах смертоносный, неприятный такой. Этот запах представляю я перед лицом Твоим. Не благоухание этой жертвы, а вот такое вот неприятное, зловоние, мерзость. Как о некоторых грехах прямо сказано, что это мерзость перед Богом. Пусть Господь благословит нас в этом через размышление. К этому Господь нас призвал. Он призвал нас к разумному служению, друзья. Помните в Евангелии, в послании к Коринфянам, 12 главе, где говорится речь о дарованиях Господних. Там сказано так, что мы призваны к служению не так, как бы нас вели, то есть отключает сознание наше. То есть мы как бы вот находимся в таком состоянии эйфории. Нет, Бог нас призывает к сотрудничеству, к разумному служению, чтобы мы оценивали свои поступки. Если даже не хватает у нас особой этой мудрости, все-таки представлять себя на свет перед Словом Господним. Слава нашему Господу за все. Аминь.